Глава 6. Отрываюсь от девчонки, провожу пальцем по нижней губе, стирая кровь. «Ты, я смотрю, ртом своим пользоваться не научилась, да?» Еле-еле спокойно проговариваю. А злостное рычание рвется наружу. Немного сдерживаю своего зверя. И стоит это делать и дальше, иначе я ее убью. «А тебя мама не учила, что нехрен вставлять свои пальцы куда не надо? Лучше бы в розетку сунул!» «Я ей мыло в рот вставлю. Хватаю сучку за плечо, тяну на себя. Окей, научу тебя сам. Ненавижу таких характерных, своевольных. Аж до боли в зубах. Дергаю вниз, останавливая голову своего паха. Не мыло, но тоже сойдет. Сомневаться начинаю. Не укусит ли его эта дура? Да пошел ты! Шипит и вдруг набрасывается, как разъяренная кошка. Изнасиловать себя не дам. Царапает мне бровь, скулу, губу. И все это ногтями. Перехватываю ее запястье, сжимаю до вскрика. Мелодичный такой, сказка для ушей. Но все же ослабляю хватку, чтобы не визжала. Блять, ну ее нахрен. Мало того, что шлюха поломанная, так еще секса не хочет. При этом сама словила оргазм, а теперь бьется так, будто я тут реально ее насилую. А сама хочет, по лицу вижу. Щеки раскраснелись, глаза пеленой затуманены. Про тяжелое дыхание, вздымающуюся грудь, вообще молчу. А что уж говорить про то, что у нее между ног. М-да. Нет, такими темпами я ее точно изнасилую. «Ром!» – обращаюсь к водителю. «Остановись и дверь открой с ее стороны!» От моих слов на личике девчонки отражается растерянность. «Вы что со мной сделать хотите?» «Много чего, девочка, очень много чего. Но я трахаться люблю. И взаимность, а не игру в одни ворота. А еще таких, как ты, ненавижу, шалав». Ром открывает дверь, и я отпускаю ее запястье. «Свали отсюда, пока Рома сам тебя не выкинул!» Угрожающе шепчу. Взбесила она меня. И буду лжецом, если скажу, что меня не возбудило. Еще как. При виде задравшегося платья, светлой кожи, идеально бритого и влажного треугольника, между ног все кипит. Смотрит на меня, как олененок Бэмби. Ничего не понимает. Сидит и не двигается. «Пошла отсюда!» Гаркаю на нее, давая мысленный пинок под зад. Она быстро летит на выход, оказываясь на улице. Демонстрирует свой зад. Задерживаю на нем взгляд, замечая родимое пятно на ягодице, отчего хочется дотронуться до него пальцем и обвести по контуру. Фу, блять! Быстро одергивает одежду. Рома возвращается обратно в салон за руль, и мы стартуем с места, наградив девчонку пылью. Отворачиваюсь от окна, хватаю салфетку и выплевываю всю кровь, собравшуюся во рту в нее. Волна животного гнева накатывает. Вот дрянь! Не стоило ее так просто отпускать. Найти ее, шеф! Безобидный и обычный вопрос. Хочу ответить «да», но нет. Такие, как она, меня не интересуют. Мне нравятся чистые, покорные девушки, о которых не замораешься. А это – полная противоположность моему вкусу. Но могу сказать одно. Фигурку у нее что надо. И лицо. Ох, это личико. Нет, выпаливаю. Именно из-за ее физиономии, напоминающей мне Лиду. Я обещал себе забыть эту чертову одержимость. И забыл. Не хочу снова к ней возвращаться. Домой вези и свяжись с Ярославой. Скажи, что завтра к 7. За ней машина приедет. Забавно все это. Я должен буду присматривать за девчонкой и учить ее бизнесу, который оставили ей ее родители. Но проблем быть не должно. Если со вторым я помогу, то с первым. Зачем она мне сдалась? Мое дело одно – передать ей компанию и отправить далекой пеше. Ухмылка на лице появляется. «Знакомиться будем».